и без особенного труда отыскал епархиальное управление. Надо сказать, там препротивный адрес, улица, как нарочно, названа именем Емельяна Ярославского, который прославился своими кощунственными писаниями и был председателем Союза воинствующих безбожников. В управлении царили растерянность и уныние, ибо незадолго до этого митрополит был отправлен в больницу. Тем не менее, прошение мое приняли, и я в тот же день отбыл обратно в Москву. Владыка Иоанн болел тогда серьезно и очень долго. Он перенес 4 операции и 4 месяца пробыл в больнице. Впоследствии мне стали известны некоторые умилительные подробности. Когда митрополита увезли в больницу, и об этом было объявлено в соборе, плакали все. Настоятель, отец Борис Старк, и батюшки, и прихожане так со слезами и молились об его исцелении. Несколько лет спустя я сказал митрополиту: «Владыка, а ведь вас тогда, в 80-м году, отмолили». «Я знаю, что отмолили», — отвечал он. А потом улыбнулся и добавил: «Только уж очень долго отмаливали». Году в 85-м или 86-м, когда я уже был в сущем сане, мы разговорились о митрополите Иоанне с архиепископом Киприаном. Между прочим, он мне сказал: «Ты думаешь, я просто так тебя к нему направил? Это самый интеллигентный архиерей нашей церкви». Митрополит Иоанн был не только весьма интеллигентный архиерей, но это был человек совершенно нетипичной для этого сана биографии. Нечто подобное можно найти лишь в жизнеописании преснопамятного архиепископа Луки, воина Ясенецкого. Владыка Иоанн, в миру Константин Николаевич Вендланд, был выходцем не только из интеллигентской, но отчасти и аристократической среды. Семья его была в родстве с Лермонтовыми. Уже в советское время Вендланд блестяще окончил Ленинградский горный институт и стал ученым-геологом. Наука сделалась его основной профессией вплоть до 1944 года. Биография владыки Иоанна опубликована в журнале Московской патриархии, 1989 год, номер 12. О нем подробно писали многие советские издания. Но вот о чем я не видел конкретного упоминания в печати, так это о том, что с 30-х годов геолог Вендланд был монахом и священником так называемой катакомбной церкви. Надо сказать, что, глядя в 80-е годы на осторожного, законопослушного ярославского архиерея, этого никак нельзя было бы предположить. Я впервые увидел владыку Иоанна в самом конце 60-х годов. Тогда он носил титул митрополита Нью-Йоркского и Алиутского. Прибыв в очередной раз из-за океана, он остановился в гостинице «Россия» в Зарядье и пешком пришел помолиться в расположенный неподалеку храм на Большой Ордынке. Облик митрополита произвел на меня сильное впечатление. С одной стороны, величественность, высокий рост, длинная борода, с другой — простота, доступность, улыбчивость. Да и самый факт, что он ходил по Москве пешком. Ах, кто бы мне тогда шепнул, что именно от него я получу благодать священства. Недели через две после моей поездки в Ярославль архиепископ Киприан получил такое письмо: «Ваше Высокопреосвященство, дорогой владыка, ко мне обратился проживающий в Москве Ардов Михаил Викторович с просьбой о рукоположении и принятии в клир епархии. С его слов, а также из поданной автобиографии следует, что одно время он в стихаре прислуживал храме за богослужениями вашего Высокопреосвященства. Не откажите в любезности, дорогой владыка, сообщить мне о вышеупомянутом просителе все, что вы найдете возможным. с братской любовью и глубоким уважением к вам